Они пели, смеялись. Было чудесно. Никто и не слышал, как вошла Нина. Корзин, что-то напевая, ласкал губами волосы Вали. Нина стояла у порога устала, измучена и потрясенная. Ее Валя сидела в этой компании и радостно смеялась. Неприязнь к соседке вызвала приступ гнева. Она не выдержала и резко проговорила. «Вам не хватает своих развлечений? Зачем вы трогаете эту девочку? Она не для вас. Я не позволю. Я не позволю превращать мою комнату». Она не договорила и распахнула дверь. Корзин смущенно поднялся и молча стал одеваться. Алла Васильевна усмехнулась. В ее глазах вспыхнули зеленые огоньки. Она обняла девушку. «Напрасно волнуетесь. Синие чулки оставьте для себя. А кроме всего, Валюша имеет право распоряжаться своей судьбой, как и комнатой». Нина не обратила внимания на ее слова. Она торопливо раздевалась. «Я устала и хочу отдохнуть. Оставьте меня и Валю, оставьте!» — воскликнула она и сразу же замолчала. Неожиданно для всех Валя поднялась, побледнела, губы ее прямо сжались, глаза гневно блеснули. «Довольно, Нина!» — отчужденно проговорила она и закусила губу. «Можно меня считать кем угодно. Пусть ребенок, девчонка. Но я считаю позорным прятаться по углам и лгать. Как мне поступать, разберусь сама. Если я не могу принимать у себя друзей, то могу пойти к ним сама. Думаю, там меня не попросят». Она набросила полушалок и вышла за Корзиным. «Валя, Валюша, ты меня не поняла. Постой, поговорим, объяснимся!» — выбежала за ней Матвеева. Но Валя даже не откликнулась. Она нагнала Корзина, взяла его под руку и ушла. Матвеева стояла растерянная и опустошенная. «Что я наделала? Что?» Погода испортилась неожиданно. С утра было тепло и тихо. Фомин встал рано. Происшествия последних месяцев вызывали тревогу. После гибели Петрова он уже не сомневался, что и эта смерть, и убийство Красюка было делом одних и тех же опытных безжалостных рук. Преступный мир ожесточенно боролся за сохранение своего влияния, беспощадно расправлялся с людьми, пытавшимися порвать со своим прошлым. Он вспомнил свой разговор с Васьковым и задумался. Да, каждый вырванный из стана преступников давался нелегко. Шла постоянная битва за людей. Фомин вышел из барака задолго до начала работы и задумчиво бродил по пролеску, оглядывая осенний наряд тайги. В утренних лучах солнца не только склоны сопок, долина и лес, но и струганные бревна построек, и загорелые лица уходящих на работу людей, и даже глинистая насыпь дороги — все было желтым и золотым. На строительстве авторемонтного завода Фомин вместе с прорабом просмотрел сменные задания бригадам и встретил развод у проходной. На пятиминутке он рассказал о работе дорожников, о сопливом косогоре, о зыбунах 87-го километра. Назвал фамилии лучших. Разъясняя исправительно-трудовую политику, не забыл сказать о лентяях и нарушителях лагерного режима. С моря побежали отдельные вихорьки, подхватывая сухие листья, хвою и пыль. Пока он дошел до лагеря, они уже переросли в целые стремительные волны. На глади бухты заметались белые буруны. Рваные облака, перегоняя друг друга, помчались в тайгу. Ветер уже шумом вздымал желтую пыль трассы и с озлоблением швырял ее в стекла рам и в деревянные стены конторки. К вечеру море бушевало. Тяжелые волны бились о срубы пирсов, размывали насыпи порта и дороги. Порывы ветра срывали толь с крыш, обдирали листы железа, с грохотом раскидывая их рядом с незаконченными постройками. В кабинете стало холодно. Колючий ветер проникал в щели. Фомин закрыл форточку и накинул шинель. Пришел курьер и вместе с корреспонденцией принес свежую газету. «Своя!» — радостно схватился Фомин, разворачивая первый номер печатного органа